таймер среди камер, где правду прикрывают белыми воротниками. Но я где-то уже видел эти лица на экране. И пусть тот, кого обманем, первым кинет меня мой могильный камень. Начинаю день нажатием на курок, мраморные плиты у дорог. Догорает сига, догорает срок. Братская могила, низкий потолок, и навсюду слепая вера. Шутеры в универах, шуты на Панамере, в окопы я нырну первым. Это топи, не утопия, взгляд из-под колпаков. Страна силовиков, оков и кабаков. Над крышами мира бамс анимировали бога. Ты зомбирован, мы наносим ожоги слогом. Ешь и не пизди, это их слоган. На улицах кипит праведная злоба. Вокруг меня топь, топь. Я ныряю в топь, топь. С головой в топь, топь, топь, топь, топь. Вокруг меня топь, топь. Я ныряю в топь. С головой в топь, топь, топь, топь, топь, топь, топь, топь, топь, топь, топь. С головой в топь. Заработал миллион, миллион. А ты сиди в машине, блядь, хамелеон, миллион. Депутат сказал, что я дегенерат. Иного мнения его сын акселерат. Мы все такие разные, у нас один. Один барик, один кокаин. Гостиница, где люди друг за другом. Низарки в тележках горничных, цветные пузырьки. Я укрываюсь одеялом, но браслетом извиняю. Жандармы паранойя преследуют меня. Ты знаешь, как пахнет Гитлер. Среди нас Гитлер. Трогаю курок, клитор прячет мусорской. Китель проза нависает и размазывая сны. Мы просыпаемся с кулящими, как мазанные псы. Топь, подними, опусти, выдыхай.